Кто стрелял? Что такое? Что еще такое? Кто стрелял? Близкий неожиданный выстрел ошеломил директора Некрасова. Пыжиковая шапка вздрогнула на голове. Директор стоял на опушке леса в высоких сапогах броднях, а на руках его были дворницкие рукавицы. Хватать в случае чего песцов. Выстрела директор никак не ожидал. Наполеон нужен был живым. «Кто стрелял? Кто стрелял? Я вас спрашиваю!» — грозно повторил директор. «Ясно, кто?» — угрюмо ответил бригадир Филин, который шевелился неподалеку в кустах, стараясь замаскироваться. «Обормотно, Здрачев!» Из лесу выскочила Давила. Он был радостно возбужден, шоколадные глаза его налились кровью. «Ноздрачев!» — сурово крикнул директор. «Это ты стрелял?» «Да я тут косово зашиб!» — послышался низкий, идущий из самой глубины души голос. Скоро и сам Ноздрачев вывалился на опушку. От него валил азартный охотничий пар. Заяц, который всю ночь гулял, жировал, болтался теперь у пояса. За три шага пахло от Ноздрачева кислым бездымным порохом фазан. «Только выхожу на просек», — возбужденно стала объяснять Ноздрачев. «Косой чешет! Я раз через осинки!» «Где песцы?» «Песцы-то», — растерялся охотник, — «наверное, круги делают». Директор Некрасов всего секунду глядел на охотников Рола Ноздрачева, но и за эту секунду взглядом успел многое сказать. Оправивши шапку, директор повернулся к охотнику спиной и направился обратно на звероферму. За ним поспешил бригадир. «Погоди, погоди!» — вслед ему сказал Ноздрачев. «Не волнуйся, сегодня догоним! Я тут все кругом знаю, не уйдут!» Звероводы даже не обернулись, по снежному полю уходили они от охотника, и вместе с ними уходила премия. Тут вспыхнул охотник Фрол Ноздрачев, и по лицу его пошли багровые полосы, похожие на северное сияние. Вспышки сияния никто, правда, не видел, зато услыхали директор и бригадир, как ругается охотник им вслед пустыми словами. Отругавшись, охотник потоптался на месте и пошел потихоньку туда, куда вел его собственный характер. «Не волнуйтесь, Петр Ерофеич», — говорил тем временем Филин, догоняя директора. «Побегают, жрать захотят, через недельку сами вернутся». «Да за недельку они с голода помрут», — недовольно сказал директор. «А если кто-нибудь прихлопнет Наполеона, что тогда?» «Вот это вопрос», — подтвердил Филин. «Чё ж делать?» Директор закурил, напускал дыму в темнеющее постное небо. «Надо попробовать маркиза», — сказал он.